Акт первый. Царская опочивальня. Царь и спальник. Утро. Царь в ночной рубашке. Царское время. Царь. 10 часов. Поскорее одеваться! Не могу никак дождаться бала. Спальник подает ему тапки. С этой стороны! Вскакивает с кровати и бежит к двери. Спальник. Ай, царь-батюшка, штаны! Царь. «Кто штаны? Твой царь? Владыка?» «Государь, тут заковыка...» «Заковыки в этом нет! Ты должен держать ответ!» Спальник. «Я имел в виду одежу!» Царь, увиди себя в зеркале. «Прескверная ты рожа! Царь, правитель, в неглиже!» «Батюшка, несу уже!» Царь. Надо бы тебя на плаху. Что стоишь? Давай, рубаху и кафтан, и сапоги. В царскую опочивальню впархивает царевна. Очень, папа, вы строги. Царь обнимает и целует ее. Ах, Аленушка, мой светик. Дочке царский наш приветик. С днем рождения, ягоза. Спальнику. Что стоишь? Разуй глаза, видишь? Нет на мне короны. Спальник подает корону. Царь надевает ее вверх ногами. Ну, не слуги, а вороны. Ты проснулась? Как спала? Мне корона не мала? Спальник. Что вы, батюшка, как можно? Но позвольте осторожно мне поправить. Руки прочь! Дочка может мне помочь. Царевна, поправляя корону на голове царя. Говорю, строги вы, папа. Но корона ведь не шляпа. В торопях ее надеть, так от смеха умереть. Царь. Над царем грешно смеяться. Впрочем, должен я сознаться, чем насмешка, лучше смех. Смех открытый, смех при всех. Спальник начинает смеяться. Царь некоторое время ждет, глядя на него. Вот ведь цыц! Знать меру надо. Ну, народ, нет с ними сладу. Как без строгости? Никак. Шут, выходя из-за царского ложа. Вот и вышел сам дурак. Царь. Кто сказал? Чьи это речи? Шут. Таракана из-за печи. Правды из-под колпака. Твоего ж дурака. Царь. Ах ты плод. Царя позорить. Как бы мне теперь спроворить протянуть тебя кнутом? Шут. И опять ты не о том. Бить шута при всех, при дочке. Царь. От затычек всякой бочки. Ну давай, скажи, дурак, что я делаю не так? Шут. Коль на всех ты станешь цыкать, не смеяться, а хихикать будет над тобой народ, так тебе ж впрок не пойдет. Ты ж за каждую за шутку, за частушку, прибаутку о тебе дари казной. Иль медалью, иль землей. Заживет народ богато, понастроит все палаты, будут жить, тебя любить. Не смеяться, а хвалить. Царь. Вот ведь плут. Дочки. В честь дня рождения твоего. Ты, шут, прощение на сегодня заслужил. Только что ты говорил в колпаке, да из-за печки? За такие вот словечки? Ну да ладно. Дочь, любя, я помилую тебя. Царевна. Как великодушно это! Но скажу вам по секрету, миловать того, кто мил, даром тратить царский пыл. Царь. Что за дочь? Умна, красива и заботлива. Не диво у такого-то отца. В общем, дочка, молодца. Открывайте шире двери. Лично я хочу проверить, как готовят торжество. Если что-нибудь не то, накажу. Не очень строго. Спальнику. Ну, веди, а то, ей-богу... Царевна. Папа. Царь. Ну все, молчу. Очень, дочка, я хочу, чтобы праздник получился. Чтоб народ повеселился. Хочет уйти, но останавливается. Ну, кстати, где мой верный шут? Шут, вылезая из-под царского ложа. Здесь, царь-батюшка. Где? Царевна и спальник. Тут. Шут. досмотрел под царским ложем царский сон. Мой сон? На что же? Чтобы знать, как дальше жить, государю угодить, не сболтнуть чего не надо, даже, может быть, награду, знак внимания или медаль заслужить. Царь. Ну, полно, враль. Вижу, ты опять смеешься над царем. Но не дождешься. Из себя не выйду я. Так-то. Так ведь, дочь моя? Царевна. Так, отец, я очень рада. Нам здесь ссориться не надо. Милый царь и милый шут. Ну, идемте, нас ведь ждут. Царь, царевна и спальник уходят. Шут. Милым дважды был я назван. Этим голосом прекрасным, будто ангел говорил. Боже, дай мне больше сил. Не спошли свою науку. Как мне выдержать ту муку? Словно странный снится сон. Смейтесь, люди. Шут влюблен. Не сломить судьбы коварства. Шут, шути. Царевна, царствуй. Уходит.